«Ну и пусть себе молятся», — ставила христианка с еврейским именем Мария. «Во всем мире сейчас ударились в Бога». «Вкус, моя хорошая», — проговорил художник. «Во всем должен быть вкус». «Что такое вкус?» «Чувство меры, а они полагают себя центром Вселенной». «Во всяком случае, если бы ты, Аркадий, относился к женщинам, как предписывает Тора, ты был бы счастлив», — без тени иронии проговорила Мария. Аркадий на мгновение растерялся и, махнув рукой, продолжал. «Израилю нужны воины, нужны деньги на вооружение, а клерикалы все отсасывают, как губка. Так, может быть, именно ради них и дают деньги религиозные толстопузые капиталисты всего мира?» У Марии был примирительный тон. «Чепуха! Капиталисты дают деньги ради идеи сионизма, ради жизни евреев на своей родине и, в конечном счете, ради своего будущего, ради своих детей. Нужна сильная страна, на которую можно положиться каждому еврею в этом глупом антисемитском мире. И в Америке могут начаться погромы. Сколько американцев имеют свои дома в Израиле? Стоят пустые, ждут хозяев. Так что пусть клерикалы не лгут. Деньги дают не Богу. Они Богу не нужны. Он бессребренник. Ты поезжай в Иерусалимский университет, в Технион, в Димону, на атомный центр, на заводы. Вот где современный Израиль. Вот что является твердыней страны. И пусть клерикалы мозги не пудрят своей кошерной жратвой и субботой. Поезжай в Метулу, это близко отсюда, на границе с Ливаном. Посмотри на солдат, на этих ребят и девчонок. Сравни их с религиозниками, с их вечно беременными женами, с их детьми, которые с пеленок приучаются жить на халяву, окончив и ешиву, и вуз не дуть всю жизнь. Я улыбался перекличке своих мыслей с разъяренным спичем художника. Долго еще я бродил по волшебным улочкам Цфата, словно по сказочному королевству. Крепостные стены, потерявшие возраст, заросшие ползучими растениями дома, будто брошенные в кустарник. Инжирник у фонтана с перекрученным от времени стволом, обхватить который могут человек 5, не менее. Ловчонки с антиквариатом, книгами, одеждой. Мастерские ремесленников, портных, кузнецов, каменщиков. У маленького в одноэтажный дом музея, где в 17 веке 2 немецких еврея основали типографию, в живописном палисаднике галдели дети, перемешивая фразы на иврите с русскими словами. Как прекрасны лица детей, если они добры друг к другу, удивительно прекрасны. Их взаимная доброта и участие сквозили в каждом движении. Я из Караганды, ответил на мой вопрос мальчуган в очках. «А я из Орла», — поспешила девчушка в розовом платье. «Нас привели на экскурсию из школы. Из Москвы, из Туапсе, а я из Лисичанска. Как? Вы не знаете Лисичанск?» — искренне удивляется мальчик. «Тоже большой город, куда больше Цфата. Северодонецк, знаете? Так мы ж соседи были». В стороне стоит училка, длинная верста с прямыми льняными волосами на удивленной головке. Она прислушивается к нашему разговору и, видно, по-русски не бельмеса. А ребята уже знают иврит, язык в них входит вместе с воздухом страны. Но тут, на воле, они разговаривают по-русски и с наслаждением. Словно стянули с ноги новую обувь. Пройдет время, и русский язык уйдет, как вода в песок, оставив на поверхности влажный след. Они станут израильтянами, а кто и израилитами. такими, как молодые люди, которых я видел в Метуле, в Северной Галилее, на границе с Ливаном. В начале моего броска к границе, как обычно, был автобус. И тоже с детьми, и тоже экскурсия. Только дети были другими, воспитанники пансиона для умственно отсталых. Они сидели тихие, торжественные, опрятно одетые, у многих фотоаппараты. Круглые, безресничные глазки туманились, мокрые губы, красные и пухлые, жесткие короткие уши, толстые шеи в складках. 18 дебильных душ. И воспитательница из Ирландии, из Дома Христова, доброволица. «Они все понимают», — с обидой за своих питомцев пояснила она. «Знакомство с границей государства входит в обязательную программу по географии». Я обескураженно пожимал плечами. Воспитательница с презрением отодвинулась от меня на такое расстояние, какое позволяло автобусное сиденье. Спортивные, современные, в тугих джинсах и с высокой грудью, ирландка скорее подходила битлам, чем быть воспитательницей даунов. Не понимаю, ни черта в этом мире. Может, поэтому мир и непредсказуем, и в этом его спасение. Да, мир не укладывается в схему, что сделало бы его похожим на казарму. А за окном автобуса, пожалуй, начинаются казармы, те самые, об отсутствии которых в такой военизированной стране я сетовал. С одной стороны улицы тянется милый, приветливый городок Метула. Шикарные виллы в ухоженных садах-парках, с бассейнами, цветниками. С другой стороны улицы многорядная колючая проволока, приземистые строения, какие-то зачехленные сооружения, тарелки радаров. Единственное, что объединяет обе стороны улицы, это полное отсутствие людей. Ослик, два павлина, собаки, яркие птички на обильно раскинутых деревьях и полное безлюдье. Даже нет привычной таханы Мерказит. Просто автобус разворачивается и едет обратно. Северная граница государства Израиль. Вот он, Ливан. Городок по ту сторону от колючей проволоки. Несколько минаретов над плоскими крышами домов создают иллюзию булавок, пронизывающих пестрый пятнистый платок. Покинув автобус, я какое-то время следовал за группой, надеясь на то, что их воспитательница не первый раз в этих местах. Дети фотографировали собак, павлинов, всякую чепуху под терпеливым оком ирландки. Это утомляло, и я решительно двинулся вперед. Меня обгоняли невесть откуда взявшиеся свирепые грузовики с брезентовым верхом, шлепали гусеницами самоходки. Колючая проволока вздыбилась с правой стороны, и я шествовал в коридоре, словно цветок кактуса. Поднялся на холм, проволока сходилась у контрольного пункта, а в стороне все пространство занимало несметное количество боевой техники. Танки, бронетранспортеры, орудия и что-то еще совсем диковинного вида. Подле трех водосливов какие-то каракатицы болотного цвета пополняли водой резервуары. Возможно, то были водометы. Наконец-то я увидел боевую технику, и всюду солдаты, молодые люди и девушки. Так же, как и в городе, грызут мороженое, читают толстенные книги, хохочут, перекликаются. Из газет я знал, что именно в эти дни Сирия заключила сепаратное соглашение с Ливаном. Возможно, это и вызвало такую активность на границе. На возвышении, какая превосходная цель для артиллерии противника, разбил свои палатки военный супермаркет. Шла бойкая торговля. Тут же паслось несколько красных автобусов с экскурсантами. Возле одного из них щелкали фотокамерами японцы или корейцы. Но что меня поразило больше всего, так это места общественного пользования. Кажется, что я заглянул в коммерческий туалет на Дизенгоф в Тель-Авиве. Все на месте, даже зеркало, не говоря уже о рулонах цветной туалетной бумаги. На переднем крае обороны страны, в чистом поле, самый серьезный враг солдата — это жара. Несмотря на жесткие тренировки во время учений, в боевой обстановке командование старается снизить тяжесть солнечного эффекта, который намного превосходит влияние холода на состояние организма. Поэтому не удивляют душевые кабины, переносные кондиционеры, особые гигиенические условия для девушек-солдат. Государство заботится о своих воинах, и они это чувствуют. Если за возвращение на родину тело погибшего солдата выпускают на свободу сотню захваченных в плен террористов, если 3 военнопленных израильских солдат меняют на 1200 арабских, это не только политический и психологический акт, это высокий нравственный поступок. Народ Израиля должен знать, что у него есть родина, которой он дорог. Кончилась эпоха бесправия, и народ платит своей маленькой и гордой стране любовью и сыновней верностью.